«Господин, пожалуйста, успокойтесь». Гуцзя мгновенно отставил свой бокал в сторону, так как чувствовал себя совершенно беспомощным в данной ситуации. Он прекрасно знал, что когда его господин впадал в ярость, его уже ничто не могло остановить и что когда он злился, у него начинались сильные мигрени. Как и предполагал Гуцзя, Каакаа схватился за свою голову и закричал: «Голова, как же болит моя голова, господин». Гуцзя не смог придумать ничего лучше, как сопроводить своего господина в постель. «Ах, Фэнся, почему так много людей все еще верны Фэнсяню, даже когда он оказался в столь скверном положении? Возможно ли, что я, как лидер, хуже него?» Каакаа стал слегка эмоциональным и стал размышлять о том, что было бы, если бы он поменялся местами с Лубу. Он подозревал, что незамедлительно был бы предан своими людьми. Во время своей первой кампании на провинцию Сюй, еще даже до того, как его войска получили хоть какие-то повреждения, его провинция Ян была предана остальными его союзниками. Чжан Мя и Чэнь Гун отдали провинцию Ян на растерзание Лубу. Если бы не тот факт, что его семейные корни оказались столь глубоки, а Лубу не оказался столь же жадным, как он сам, то вполне вероятно, что сейчас тем, кто владел бы двумя провинциями, был не он, а Лубу. Но с Лубу все было иначе. Даже несмотря на то, что Вэй Сюй и Сун Сянь предали его, из-за чего Ся Пи пал, в конечном итоге, они все же обратно стали на его сторону. Эти двое воинов с менее чем 3000 солдат смогли сдерживать 100 000 армию Каакаа на протяжении более чем 10 часов, не выпуская ее из города. Гуцзя покачал головой и сказал: «Господин, вы слишком много переживаете на этот счет. С точки зрения репутации, вы являетесь потомком великого коменданта Каосонга. Вы сражались против желтых тюрбанов, Донг Чжуа, и спасли императора. Кроме того, теперь вы премьер-министр, что полностью отличает вас от Лубу, который является никем за пределами провинции Бин. Кроме того, он также предал обоих своих приемных отцов, из-за чего его и прозвали рабом трех фамилий». «Раб трех фамилий?» Каакаа рассмеялся. Это прозвище ему дал безграмотный черный брат Большеухова Лю. Его навыки в оскорблениях были крайне велики. Если бы это был Каакаа, то он не смог бы придумать ничего лучше, чем обозвать Лубу непокорным и невеждой, который не почитает старших. Несмотря на то, что Лубу сейчас является генералом, который успокаивает Восток, а также является губернатором провинции Сюй, после того, как Кайян падет, он станет никем, говорил Гуцзя. Что же до нас, то у нас все еще есть целая армия в 100 000 солдат. Из пехоты у нас есть элитные солдаты провинции Цинь. Из кавалерии у нас есть свирепая кавалерия. Конечно, у Лубу также есть разрушители построения и кавалерия провинции Бин, но их осталось уже не так уж и много. Господин, вы являетесь правителем провинции Ян, а также скоро станете правителем провинции Юи. Кроме того, за исключением Гуаньлина, Кайян практически ваш. Лубу же является зверем, который загнан в ловушку. Кайян, Гуаньлин, Кайян скоро падет, однако Гуаньлин все еще не был под его контролем. Семья Чень, с отцом и сыном, которые контролируют Гуаньлин, весьма нелегко иметь дело. Гуаньлин была похожа на страну внутри страны. Даже несмотря на то, что семья Чень подчинилась Каакаа, его власть не распространялась на сам город. Вы думаете о Чэнь Дэне и его сыне? Гуцзя улыбнулся. Они даже не достойны того, чтобы рассматриваться, как угроза до тех пор, пока господин остается непобедимым. Они никогда не посмеют предать вас. После того, как мы объединим мир, мы с легкостью сможем подавить отца и сына. Кроме того, разве старый глава семьи Чэнь не отправился лично всюду, чтобы попросить у императора разрешения служить ему? Глава семьи Чэнь, Каакаа криво улыбнулся. Он уже мертв. Мертв? Гуцзя офигел. Он был в курсе того, что Лубу сумел прорваться через ворота Белой башни, но он не знал, что старик Чэнь умер там. Да, он мертв. И тем, кто убил его, был я, Каэминди, ответил Каакаа с саркастичной улыбкой. В той ситуации у него не было иного выбора. Лубу бежал к нему, желая убить его, и он и правда умер бы, если бы замедлился, хотя бы на шаг. Господин, как много людей знали об этом? С тревогой в голосе спросил Гуцзя. Немного. Ты, я, Мяка и Хаучень, который уже мертв. Ах да, еще Лубу, который находится на стенах Кайяна. Выражение лица Каакаа снова исказилось от упоминания Лубу. Солдаты провинции Сюй. Солдаты сказали, что солдаты, которые защищают Кайян, являются солдатами провинции Сюй. и многие из их носили военную форму Гуаньлина. Когда Чэнь Дэн был разбит, с учетом характера Лу Бу, он несомненно бы казнил Чэнь Дэна на месте. Но он не сделал этого, неожиданно сказал Го Цзя. Чэнь Дэн уже спрашивал господина о его отце, на что Каакаа ответил: «Да, было дело. После того, как его разгромили, я приказал ему вернуться домой, чтобы восстановиться. Тогда он и спросил меня об отце. Я как бы невзначай ответил, что Лу Бу убил его. А что было потом?» Го Цзя хотел узреть корень этой проблемы. Тогда Чэнь Дэн начал расспрашивать меня о последних словах отца. Каакаа не хотел ему говорить последние слова его отца, так как его репутация сильно пострадает, если это станет известно. Именно поэтому он уклонился от ответа на вопрос Чэнь Дэна. «Господин, какую же глупость вы сотворили?» — вдруг воскликнул Го Цзя. «Гуаньлин станет бунтовать, и наша провинция Сюй никогда не познает мирных времен. Фэнся, не пугай меня». Каакаа также стал слегка нервничать. Он не собирался убивать Чэнь Гуя, просто в тот момент он поддался панике. «Господин, если бы Чэнь Гуи был бы жив, его клан никогда бы не предал нас. Он прекрасно понимал, что если его семья хотела получить власть и влияние, у них было только два пути. Первым был стать независимым военачальником и начать строить свою собственную страну. А второй путь заключался в том, чтобы стать подчиненным одного из полевых командиров и подняться на вершину мира на его боевой колеснице. В плане силы, клану Чэнь хватало их, чтобы стать независимым государством. Тао Цань, Лу Бу и Большой Ухилю. Никто из них не мог сравниться по силе влияния в провинции Сюй с семьей Чэнь. Но семья Чэнь не стала объявлять себя независимым государством и вместо этого преклонилась перед ними. Как вы думаете, почему? Потому, что они прекрасно понимали, что стать независимым военачальником проще паренной репы, но если они проиграют кому-нибудь, то семья Чэнь будет полностью истреблена. Вот почему они так легко предали Лу Бу. Они пожертвовали всей провинцией во благо своих интересов. Когда мой господин объединил бы мир, для них было бы невозможно остаться ненагражденными, не так ли? Тогда для семьи Чэнь было бы практически невозможно не купаться в богатстве, сказал Го Цзя. А сейчас что-то изменилось? Чэнь Гуи может и мертв, но семья Чэнь-то существует, подумал Каакаа. Разве они не будут по-прежнему связаны с боевой колесницей армии Каа? Более того, он обеспечит семью Чэнь еще большей благодатью, из-за своего чувства вины. Хоть семья Чэнь еще цела, но без расчетливого Чэнь Гуя за ней, ее возглавил импульсивный Чэнь Дэн, который совершенно не задумывается о будущем. Го Цзя криво усмехнулся и отрицательно покачал головой. Ранее Чэнь Дэн был известен по всей провинции Сюй из-за своего невероятно сильного уважения к своим родителям. Как-то раз, Чэнь Гуи был тяжело заболел, и Чэнь Дэн объехал чуть ли не половину мира в поисках лучших из врачей. Он даже взял на себя обязанность готовки лекарства и ухаживал за отцом день и ночь, пояснил Го Цзя. Он настолько почитающим своего отца сыном, раздраженно сказал Каакаа. Обычно он даже похвалил бы Чэнь Дэна за такое почтение к родителям, так как пока Чэнь Гуй был бы всюду, Чэнь Дэн никогда бы не стал доставлять неприятности. Наоборот, он бы прикладывал очень много усилий для решения дел Каакаа. Исторически сложилось, что Чэнь Дэн был очень важным министром Каавея. Имперская система отбора и 9 официальных постов были именно его идеями. Но теперь Чэнь Гуи был убит Каакаа. Было бы очень странно, если бы Чэнь Дэн не попытался отомстить за своего отца. Прежде чем Каакаа смог подготовить себя к возможному развитию событий, прибыл гонец из Сяпи. Срочный доклад. Срочное сообщение из Сяпи. Чэнь Дэн из Гуаньлина возглавил армию в 20.00 человек и встал лагерем перед вратами Сяпи. Генерал Чичжоу срочно просит подкрепление. «Под какими знаменами Чэнь Дэн привел свою армию?» – спросил Го Цзя. «У них всех надеты белые ленты. Они намерены отомстить премьер-министру за убийство их предыдущего главы», – ответил гонец. «Моя голова, больно». Каакаа схватился за свою голову и снова закричал. Глава 34. Конец черной полосы. Часть 2. Стоит ли нам отступить? Каакаа чувствовал себя полностью разбитым. Провинция Сюй пала бы, как только Лу Бу умер бы. Он даже предположить не мог, что ему удастся вырваться из Сяпи. Каакаа считал, что в Кайяне он просто обязан прервать его жизнь. Он совершенно не ожидал, что вылазка Лу Бу в Сяпи повлечет за собой смерть старика Чэня и в результате спровоцирует вторжение семьи Чэнь. Более того, Чэнь Дэн насадил Сяпи. Если он отступит сейчас, то Лу Бу сможет сбежать. Это было равносильно тому, что выпустить тигра обратно в горы. В этом случае, все его усилия окажутся потраченными впустую, лопнувшим мыльным пузырем. Его друг детства Юань Бинчу собирается в скором времени захватить Лиадонг. Как только он достигнет этой цели, он обязательно обратит свой взор на земли Каакаа, провинцию Ян. Если он сейчас позволит Лубу сбежать, то он окажется между молотом и наковальней. «Я не хочу отступать, мы не можем оставить все как есть», — в это же время сказал Го Цзя, качая головой. «Ход Чэнь Дэн и осадил Сяпи, ему понадобится некоторое время, чтобы захватить город. В Сяпи были сосредоточены запасы провизии для их 100-000 армии. Если город падет, что Каакаа придется отступать к провинции Ян, фактически без штанов. Завтра, во что бы то ни стало, Кайян должен пасть». Каакаа отдал приказ, как только вернулся в реальности с своих мыслей. Ночью многие люди не смогли сомкнуть глаз. На стенах Кайяна люди Лубу приготовились завтра сражаться до самой смерти. Под стенами города Каакаа готовился любой ценой убить Лубу, после чего он вернул бы Арию в Сяпи и напал на Гуаньлин. Армия Каа сворачивает свой лагерь. Чжан Ля был сбыт с толку действиями армии Каа под стенами. Он немедленно сообщил об этом событии Лубу. Что, армия Каа сворачивается? Возможно ли, что они собираются отступить? Лубу также был приятно удивлен, но он не понимал, что задумал Каакаа. Возможно ли, что он на самом деле собирался отступить? Если это действительно так, что остатки его армии будут невероятно рады этому? Постойте, лишь лицо Чэнь Гуна оставалось серьезным. Скорее всего, в тылу его армии возникли какие-то проблемы. Подумав, сказал он, после того, как армия Каа захватила Сяпи, ситуация в провинции Сюй стала стабилизироваться. Есть лишь две возможных причины возникновения проблем в тылу армии Каа. И что же это за причины? С сомнением спросил Лубу. Первое, это если Юань Шао высадился в порту Мэнджин или вторгся со стороны Пуина. В этом случае, армия Каа должна немедленно отступить, так как это также значит, что весь Хэбэй был захвачен Юань Бинчу. Таким образом, осталось две силы, которые столкнутся в борьбе за власть, это Каакаа и Юань Шао. В этом случае, у нас, возможно, будет шанс на выживание. Перед тем, как Каакаа осадил Сяпи, Юань Шао все еще покорял Хэбэй, иначе Каакаа не рискнул бы устроить поход своей армии на провинцию Сюй. Если бы к тому времени Юань Шао захватил Хэбэй, то вполне возможно, что в данный момент Лубу и Каакаа были бы союзниками. Вторая причина. Чэнь Гун даже не успел закончить предложение, как Лубу сам ответил за него. Запасы провизии. Именно, запасы провизии. Прежде чем армия совершит марш-бросок, запасы провизии должны быть подготовлены наперед. У Каакаа армия насчитывает 100-000 человек, а для такого количества людей нужно очень много еды. Так что Каакаа несомненно подготовил большие запасы провизии в своем тылу. Ранее, когда он насадил Сяпи, они находились где-то недалеко от армии, но когда армия Каа захватила Сяпи, они наверняка переместили все запасы в город, сказал Чэнь Гун. Кто-то напал на Сяпи. Гаошунь, Чжан Ля и Занг Ба имели весьма озадаченные выражения на своих лицах. Во всей провинции Сюй, кроме Лубу, кто еще мог напасть на Сяпи? Но в данный момент даже у Лубу было всего несколько тысяч солдат. Все верно. В провинции Сюй все еще есть одна сила, которая может сделать подобное, ответил Чэнь Гун. Гон Таи, ты думаешь, что это он? Глаза Лубу засияли. Все верно, я говорю о Чэнь Дэне из Гуаньлина, ответил Чэнь Гун. Господин, наш разговор с ним на равнине создал для нас шанс на наше выживание. Значит, Чэнь Дэн мстит за своего отца, сказал Лубу, сощурив глаза. Лубу пощадил его ранее не потому, что планировал в будущем использовать его как спасительную ниточку. Он хотел, чтобы тот увидел, какого человеку он и его отец присягнули на верности, какие выгоды сулят им на службе Каамэнди. Завтра будет день решающей битвы, вздохнул Лубу. Он прекрасно понимал, что даже несмотря на то, что на Каакаа напали сзади, они ни за что не позволят уйти такой возможности расправиться с ним. Лубу, Гонг Таи, я пойду проверю оборону города. Лубу поднялся, сказав это. Хорошо. Чэнь Гун наблюдал за тем, как Лубу удалялся. Он также знал, что в городе осталось весьма немного защитников. Завтра армия Каа бросит на них все свои силы, и они не остановятся, пока не убьют Лубу. Его господин отправился на обход, чтобы подышать свежим воздухом и на какое-то время избавиться от его тяжелых мыслей. На самом деле были времена, когда Чэнь Гун задавался вопросом, а стоило ли оно того, чтобы следовать за Лубу. Иногда поведение Лубу просто убивало его. Когда Чэньгун присоединился к предательству Хаомена, Чэньгун думал, что Лубу казнит его на месте, так как Лубу, чье сердце всегда было холодно, как лед, никогда не отпускал предателей. Но Лубу не казнил его. Вместо этого, он позволил ему заглянуть в свои глаза. Были ли там сомнения, было ли там неверие Чэньгуну? Нет, куда больше это было похоже на одиночество. Неужели Лубу считал его членом своей семьи? Ранее это выражение лица Лубу появлялось только когда он находился в кругу семьи. Именно из-за этого взгляда Чэньгун следовал за Лубу до сих пор. Лубу вышел из городской башни и посмотрел на своих солдат, которые рухнули от усталости прямо на землю. Все они выложились на полную. Все они были его братьями по оружию и верными солдатами. И хоть ночи в Кайяне были очень холодными, Лубу заметил, что большинство его солдат уже спали из-за истощенности. В течение дня они полностью исчерпали себя и держались исключительно благодаря своему боевому духу. Сейчас, пока они спали прямо под открытым небом, они дрожали от холода. Лубу снял свой плащ и передал его нескольким подросткам, у которых все еще были детские лица. Это все, что он мог сделать для них. Инн. В углу городской стены раздался невероятно болезненный стон. Лубу направился в ту сторону и увидел там солдата, который потерял свою руку в сегодняшнем бою. Холодный ветер, который дул на его рану, вызывал у него сильную боль, но он изо всех сил подавлял свои стоны, стараясь не мешать своим братьям по оружию отдыхать. «Болит?» – спросил Лубу, опустившись перед ним на колени. «Болит», – непроизвольно ответил мужчина. Но когда он увидел, что перед ним был Лубу, то попытался встать перед ним на колени, однако был остановлен им. «Я, Лубу, искренне прошу у вас прощения». Глаза Лубу стали влажными. Отвернул свою голову, не позволяя слезам потечь из его глаз. «Идите в городскую башню и отдохните. Завтра состоится наша решающая битва. Правильно или нет, победа или поражение, мы оставим это решать нашим будущим поколениям. Завтра мы покажем Каэмэнде, чем я, Лубу, дорожу больше всего на свете», — сказал Лубу с переполняемым его боевым духом и решимостью. Бзззззз. В ночном Кайяне, чьи жители практически все уже сбежали, и который напоминал город-призрак без следа на какую-либо жизнь, внезапно огромный луч золотого света опустился с неба. Бабах! Звук взрыва раздался в том месте, куда попал луч. Кашляя, Люманг, с коварной улыбкой на лице, сказал: «Иамбаск, ПП, Терминатор», — коронная фраза железного Арни. Цок, цок, цок, все больше цокота лошадиных копыт раздавалось в это заброшенном городе. Глава 35. Кавалерия против кавалерии. Солнце медленно взошло из-за горизонта. Армия Каа готовилась к завтраку. Сегодня был решающий день. Они во что бы то ни стало должны завоевать Кайян и вернуться в Сяпи для его защиты. «Лубу, этот Каэмэнди просто обязан заполучить твою голову». Из-за сильных головных болей на протяжении всей ночи Каа-Каа не смог нормально выспаться. Прямо сейчас он невероятно хотел убить хоть кого-нибудь. «Передайте мой приказ, все войска должны приготовиться к бою. Через время, как сгорит одна палочка ладана, мы атакуем Кайян всеми нашими силами. Каждый, кто убьет солдата Лубу, будет награжден 10 золотыми монетами, 30 сотками земли и повышением в звании». Оставшиеся солдаты Лубу являлись элитой из элит. Таким образом, их было крайне сложно убить. Каждый их шаг и движение были направлены на то, чтобы убить. Они были профессионалами в быстром и эффективном убийстве врага. Тот, кто убьет генерала Лубу, будет награжден особняком, 10 красавицами, 100 золотых и 3 повышениями в звании. Тот, кто убьет Лубу, будет награжден титулом маркиза, а его положение ничем не будет уступать 9 министрам, также ему будет дарован титул генерала. Каа-Каа пошел ва-банк, он предложил просто баснословные награды за смерть Лубу. Приказ премьер-министра: всей армии приготовиться к наступлению за время, пока горит один ладан, и осадить Кайян всеми имеющимися силами. Те, кто убьет солдата Лубу, будут награждены 10 золотыми, 30 сотками земли и повышением в звании. Те, кто убьют генерала Лубу, в награду получат особняк, 10 красавиц, 100 золотых и 3 повышения в звании. Тот же, кто убьет Лубу, получит титул маркиза, а его положение будет приравнено к 9 министрам, а также будет повышен до генерала. Постепенно приказ Каа был распространен по армии. Все генералы армии достали свое оружие и стали жадно потирать руки. Все они хотели получить славу и признание. Все они хотели получить титул маркиза. Лишь Сюйчу чувствовал сожаление, так как его господни уже вынес смертельный приговор Лубу. Таким образом, Лубу однозначно умрет и он потеряет еще одного достойного противника. Но, неожиданно, раздался скрип открываемых ворот, из-за чего все в недоумении устремили свои взоры туда. Ворота города Кайян, которые были усеяны трупами и которые армия Каа не смогла прорвать даже после того, как они потеряли 20 000 своих солдат, внезапно открылись. Генерал в золотых доспехах и трезубцем в руке выехал из их на своем коне. Лубу, также, как Лубу мог мгновенно узнать Каа, тот также мог быстро узнать его. Возможно ли, что он решил сдаться? Может, осознав свое плачевное положение, он решил сам выйти? Рассмеялся Каа. Городские ворота в те времена было крайне тяжело быстро закрыть, если они были открыты. За это время вся осаждающая армия успела бы ворваться в город. Каа изначально подумал, что ему придется еще раз идти на штурм города, но, похоже, что теперь это будет просто вырезание остатков армии Лубу. Сдаться? Чушь коровья. Го Цзя энергично взмахнул своим веером. Его вино Каа где-то заныкал, из-за чего Го Цзя чувствовал себя крайне подавленным. Если бы он хотел сдаться, он бы сделал это давным-давно. Тогда, что же он задумал? Спросил Каа. Скорее всего, он решил сражаться до смерти. Ответил Сюйчу. Он также был генералом первого ранга, который стоял на вершине военного дела. Таким образом, он прекрасно понимал одиночество генерала, который стоял на такой же вершине, как и он сам. Такие люди скорее умрут сражаясь, чем будут жить на коленях. Биться до смерти? Каа также понимал это. Это и правда было в стиле Лубу. Однажды он даже осмелился напасть на лагерь 18 полевых командиров, имея при себе лишь 3 000 своих кавалеристов провинции Бин. Так что теперь, когда захват Кайяна являлся лишь вопросом времени, Лубу предпочел выйти из города и сражаться до смерти. Как они и думали, Лубу поднял свой трезубец к небу и крикнул: «Каэмэнди, Лубу здесь, выйди вперед для переговоров. Мой господин, не делайте этого». Го Цзя был сильно озадачен действиями Лубу. В конце концов он был известен, как бог войны. Действительно ли он собирался сражаться до смерти или задумал что-то еще? Так же, как генералы не могли понять стратегии Го Цзя, Го Цзя не мог понять ход мыслей таких генералов, как Лубу. Таким образом, Го Цзя никак не мог понять, была ли это ловушка или нет. Ловушка для захвата Каа, когда тот выйдет на переговоры. Фэнся, тебе не стоит быть настолько подозрительным. Чжункан здесь, так что Лубу не сможет даже оцарапать меня. Каа прекрасно знал, о чем думал Го Цзя. Однако он совершенно не боялся Лубу, так как прекрасно знал, что тот был не из тех людей, кто будет вероломно нападать на командиров вражеской армии во время переговоров, на глазах у всей армии. Прежде, чем Го Цзя успел хоть что-то ответить, Каа взял Сюйчу и еще несколько генералов и верхом на лошадях поскакал к Лубу. «Мэнди, как там поживает Сяпи?» – дружелюбно спросил Лубу. То, что Лубу догадался о состоянии дел в Сяпи, совершенно не удивило Каа-мэнди, потому, что на стороне Лубу был гениальнейший стратег Чэнь Гун. Вот если бы Чэнь Гун не смог догадаться до этого, вот этот бы сильно удивило Каа. Кроме того, Каа считал, что Чэнь Гун являлся главным виновником восстания Чэнь Дэна. «Если это все, ради чего ты позвал нас сюда, то мы немедленно вернемся назад», — сказал Каа, словно это была самая обычная беседа. «Ты и правда хочешь убить этого Лубу так сильно?» Лубу не стал ходить вокруг да около и спросил прямо в лоб. Каа ответил той же монетой. «Этот Каа не сможет спать спокойно ночью, если Фэнсянь не умрет. Бугага, выходит, как я и думал, Мэнди, ты боишься меня», — рассмеялся Лубу. «Это не страх», — сказал Каа. «Я уже много раз говорил, что во всем мире существует не так много людей, которые могут заставить этого Мэндикоса смотреть на них. Ты, Лубу, один из них. Ты идеально подходишь для того, чтобы быть душой армии, но совершенно не подходишь для того, чтобы быть правителем. Не то, чтобы я хотел специально доставлять тебе неприятности, просто ты встал на моем пути, поэтому ты должен умереть». Каа посмотрел в глаза Лубу с подавляющим убийственным намерением. «Встал у тебя на пути», — пробормотал Лубу. «Хо, похоже, что, как и говорил Гон Таи, твои амбиции совсем не маленькие. Чэнь Гун, «Ну да ладно, Мэнди, если ты желаешь мою жизнь, то приди и возьми ее. Я слышал, что ты даже привел с собой свою элитную свирепую кавалерию. Целых 3000 тяжелых кавалеристов. У меня даже есть подозрение, что ты привел их лично ради этого Лубу». Рассмеялся Лубу. Каакаа не ответил, так как он и правда создал свирепую кавалерию после того, как потерпел сокрушительное поражение от Лубу и его тяжелой кавалерии провинции Бин. Главной задачей свирепой кавалерии была победа на кавалерии провинции Бин. Именно поэтому он взял их с собой, когда напал на провинцию Сюй. «Вперед, Мэнди, используй свои самые лучшие войска, чтобы окончательно расставить все точки над и краткое, с этим Лубу». Своим трезубцем Лубу указал на 3000 свирепую кавалерию. «Для того, чтобы умереть от рук моей кавалерии, для тебя, Фэн Сянь, это будут идеальные похороны». Каакаа развернул своего коня и вернулся в расположение армии. 3000 кавалеристов свирепой кавалерии вышли вперед, сотрясая землю. Командовал ими генерал Каачун. В последние несколько дней осады Кайяна свирепая кавалерия была попросту бесполезна. Из-за этого Каачун на пределе. Но теперь судьба улыбнулась ему. Получить шанс сразиться в решающей битве крайне обрадовал Каачуна. Он считал, что Лубу просто уже больше нечего противопоставить. Даже если его войска полностью состояли из элиты, это была всего лишь пехота. Как жалкие двуногие людишки могли выиграть у четвероногой кавалерии. Никакая армия не способна выдержать натиск тяжелой кавалерии, не говоря уже о свирепой кавалерии. Несмотря на то, что в осадной войне кавалерия полностью бесполезна, они обладают подавляющей мощью на равнинах. Даже если бы численность врага превышала их в 10 раз, Каачун был уверен, что они смогут разорвать своих врагов на мелкие кусочки. «За мной!» — крикнул он. «Уничтожьте все на своем пути!» Свирепая кавалерия стала набирать скорость, сотрясая землю и бросая в дрожь всех присутствующих. Так это и есть свирепая кавалерия, это сила тяжелой кавалерии. Хоть Го Цзя и был знаком с элитной свирепой кавалерии, он никогда не видел их в действии. Увидев облако пыли от движущейся кавалерии и исходящую от них ауру величия, он ничего не мог с собой поделать, и его глаза широко раскрылись от шока. Победитель уже определен. Каакаа стал громко смеяться. Его свирепая кавалерия еще ни разу не проигрывала бой на открытой местности. Даже если бы его свирепая кавалерия выступила против других тяжелых кавалерий, Каакаа был уверен в том, что они не проиграют. «Здесь что-то не так», Сюйчу вдруг покачал своей головой и стал слегка беспокоиться. «Что такое, Чжункан?» – спросил Каакаа, улыбаясь. «Чжункан внес большой вклад в убийство Лубу. Если бы ты не ранил этого свирепого тигра, как бы мы смогли заставить его действовать столь отчаянно?» Сюйчу не ответил на комментарий Каакаа, но вместо этого пробормотал себе под нос. «Что-то не так со звуком от движения кавалерии. Господин, мне нужно срочно увидеть господина. С дороги». Генерал в доспехах внезапно ворвался в армейскую палатку. Это был Сюйхуан. Гонмин, когда охрана Каакаа увидела, что это был Сюйхуан, они пропустили его. «Мы как раз обсуждали вклад каждого в убийство Лубу. Гонмин, ты также приложил немало сил для этого». «Нет-нет, господин, я не по этому поводу», — быстро сказал Сюйхуан. «Звуки кавалерии похожи, что рядом с нами есть еще одна тяжелая кавалерия». «Еще одна тяжелая кавалерия? Может, тебе показалось из-за нашей свирепой кавалерии? Свирепая кавалерия является элитой из элит. Они вполне могут сравниться с тяжелой кавалерией западного Лина, Донгчжуа». Сюйхуан был бывшим подчиненным Ян Фена. Таким образом, естественно, что он был крайне хорошо знаком с тяжелой кавалерией западного Лина. «Вы уверены в том, что это свирепая кавалерия господина?» — усомнился Сюйхуан. «Господин, разве вы привели с собой не 3000 кавалеристов? Как они могут издавать звук 10000 кавалерии?» «10000?» Каакаа также был озадачен. «Господин, пожалуйста, прислушайтесь к дрожи земли. Эта дрожь однозначно принадлежит 10000 кавалерии поблизости», — ответил Сюйхуан. «10000 кавалеристов?» Каакаа озадачился еще больше. «Именно. Это точно звук 10000 кавалерии». Сюйчу принял сторону Сюйхуана. «Грохот от кавалерии был слишком силен. Просто невозможно, чтобы его создала наша свирепая кавалерия. А это значит, что в округе есть еще одна кавалерия. Здесь есть еще какая-то кавалерия, кроме нашей». Каакаа мгновенно понял, что запахло жареным. Если верить тому, что сказали Сюйчу и Сюйхуан, то за вычетом 3000 кавалеристов свирепой кавалерии, в округе находилось еще 7000 кавалеристов, которые не принадлежали его армии. Лубу, этот Каачун пришел, чтобы забрать твою голову. Как попадешь в царство мертвых, не забудь сказать Яму, что это я тебя туда отправил. По мере приближения к Лубу, в глазах Каачуна разгоралась все большая ярость. Хихе, было уже много людей, которые желали забрать мою жизнь. И среди них кто ты, вообще такой, Каачун? С уверенной улыбкой Лубу рассматривал кавалерию перед ним, словно они были пустым местом для него. Тем временем ворота Кайяна полностью открылись. Под лучами солнца, яркие доспехи открылись общему виду, и всадники один за другим стали выезжать из города, словно им не было конца. Каждый всадник был закован в тяжелую броню и держал длинное копье. Кавалерия? Каачун мгновенно впал в ступор. Откуда взялась эта кавалерия? Таким образом, две мощных кавалерийские волны направились к друг другу. Глава 36. Потери армии Каа. Часть 1. Голодный голодающий. За пределами Кайяна от двух потоков стал распространяться запах крови. Волчья кавалерия провинции Бин. Каа резко побежал на смотровую площадку, а его глаза практически выскочили из орбит от шока. Откуда взялась эта кавалерия? Лубу не взял с собой ни одной лошади, когда бежал из Сяпи, а большинство лошадей Кайяна также были отправлены Лубу в Сяпи, а оставшееся небольшое количество лошадей были розданы Зангба. Так откуда взялись все эти лошади? Лошадиное море было шире, чем мог охватить глаз. Две лошади на человека, 5000 лошадей, 3000 кавалеристов. Сюйхуан в вопросах кавалерии был на голову выше всех остальных генералов, так что просто взглянув на поле боя, он сразу же оценил сложившуюся ситуацию. 3000 кавалеристов. Каа пришлось пройти через невероятные трудности, чтобы воспитать свои 5000 кавалеристов свирепой кавалерии. Таким образом, он бы сильно расстроился, если бы погиб даже один из них. Причиной этого было то, что один кавалерист стоил столько же, сколько целое пехотное подразделение, причем тяжело вооруженное пехотное подразделение. И тут вдруг, совершенно неожиданно, Лубу, который был зверем загнанным в угол, выводит 3000 кавалеристов из Кайяна, который уже сегодня должен был бы пасть. Причем не какой-нибудь кавалерии, а тяжелой с 5000 лошадей. Причем даже Каа мог без проблем сказать, что это были никакие обычные лошади, а крайне отличные скакуны. Каа почувствовал себя так, словно его обвели вокруг пальца. Его противник также имел тяжелую кавалерию. Даже если его свирепая кавалерия являлась элитой, они все равно не смогут избежать потерь в столкновении с другой кавалерией. Не говоря уже о том, что их противником была тяжелая кавалерия провинции Бин. Предположим, что у Лубу была вся его волчья кавалерия провинции Бин в руках, но он не мог покинуть Кайян ранее. Так он решил играть в осадную войнушку, защищая Кайян. Но теперь, когда город был на грани захвата, он решил пойти ва-банк и провести решающий бой. Так как он потерял Сяпи и провинцию Сюй, Лубу использовал все свои силы для решающего боя, однако Каа не мог себе этого позволить. Его 3000 кавалеристов из свирепой кавалерии стоили столько, как армия из сотен тысяч солдат. Если он потеряет их в этой битве, то Каа будет скорбеть по ним, пока сам не помрет. Волчья кавалерия провинции Бин. Каачун также признал их, но его свирепая кавалерия уже пришла в движение. Так что, несмотря на то, что он был удивлен, он уже не мог остановиться. Главной силой кавалерии была скорость, так как лишь благодаря ей, они могли уничтожать своих врагов. Тот, чье мужество было сильнее, одержит победу в этом столкновении двух кавалерий. «Все за мной! Сокрушим врага перед нами!» — крикнул Каачун. Кавалеристы, которые следовали за ним, также стали энергично кричать, а их лошади стали увеличивать скорость все больше и больше. Они хотели растоптать врагов перед ними в пыль. И что с того, что это волчья кавалерия провинции Бин? Сегодня я, Каачун, докажу, что лучшая кавалерия в мире — это моя свирепая кавалерия. Лубу, готовься! Крикнул Каачун и устремился к Лубу. Готовиться? К чему? Скорее это тебе, Каачуну, и Каа нужно подготовиться. Лубу поднял свой трезубец в небо и закричал: «Братья, покажем этим бабам, из чего сделана наша волчья кавалерия провинции Бин. За мной, голодные голодающие!» Группа голодных волков устремилась вперед, подобно свирепой кавалерии. «Копья!» — приказал Чжан Ли, и копья, которые изначально были опущены к земле, были выставлены вперед. «Ускорение! Растопчите их!» Со зловещим блеском в глазах, Каа с силой сжал поводья на своей лошади. «Сдохните!» Два стальных потока столкнулись друг с другом. Сила кавалерии определяется силой их первого удара. Первые ряды свирепой кавалерии столкнулись с первыми рядами волчьей кавалерии. Как и все другие виды тяжелых кавалерий того времени, всадники свирепой кавалерии были вооружены копьями и мечами. Но при столкновении с волчьей кавалерией они заметили, что их копья были на порядок короче, чем у их противника. Как говорится, у кого оружие длиннее, тот и выигрывает бой. Таким образом, авангард свирепой кавалерии встретился с весьма печальной участью. Сдохните. Эти кавалеристы провинции Бин, которые очень долго находились по осаде непрерывных атак Акаа, накопили в себе крайне много гнева. И теперь, когда у них были лошади, доспехи и копья, они, наконец-то, могли выплеснуть весь свой гнев наружу. С огромным наслаждением они пронзили свирепую кавалерию своими копьями. Один за другим по полу боя стали разноситься звуки пробиваемых доспехов. Некоторые кавалеристы провинции Бин разогнались настолько сильно, что пронзали по два, а то и три кавалериста свирепой кавалерии своими копьями. Перейти в ближний бой. Кай Чун, увидев длину копий волчьей кавалерии, решил навязать им ближний бой. Независимо от того, насколько сильными были копья, они были крайне слабы в ближнем бою. Таким образом, если они подберутся слишком близко к своим врагам, копья станут только мешать. Тогда свирепая кавалерия смогла бы повернуть бой в свою пользу. «Поднять щиты!» — снова приказал Чжан Ле. Лишь теперь Кай Чун заметил, что к каждому всаднику волчьей кавалерии был прикреплен башенный щит. Эти щиты ярко сияли под солнцем, и было очевидно, что они были сделаны из металла. Такие огромные щиты, разве они не в курсе, что с такими щитами их конница утратит свою мобильность? Кавалерия была известна в первую очередь из-за своей мобильности. Если всадник наденет на себя слишком много брони или возьмет слишком тяжелое снаряжение, то этот вес негативно скажется не только на человеке, но и на животном. Из-за этого скорость лошадей значительно упадет. А если скорость лошади упадет, то они не только не смогут перемещаться на большие расстояния за короткое время, они также не смогут сражаться со своими врагами. Изначально Чжан Ли рассуждал так же, как и Кай Чун. Где это видано, чтобы кавалерия таскала с собой щиты? Девизом любой кавалерии была скорость, маневренность и большой урон. Таким образом, никогда не существовало кавалерии, которая бы использовала щиты. Даже если они использовали щиты, то это были небольшие наручные щиты, но кавалерия никогда не использовала башенных щитов. Тем не менее, когда Чжан Ли одел свои доспехи, то был сильно удивлен. Эти щиты хоть и были весьма большими, они также были весьма тонкими и прочными. Прочными настолько, что это шокировало Чжан Ли. Они были настолько прочными, что клинку Чжан Ли так и не удалось пробить их. Изначально Лю Манг привез эти щиты для разрушителей построений, но все уцелевшие разрушители построений забрались на лошадей, таким образом, щиты также были взяты вместе с ними. Какая ересь! Кай Чун уклонился от направленного в него копья и нанес секущий удар по своему противнику. «Сдохни ради меня!» Его клинок идеально прошел между зазорами в щите и попал аккурат в тело всадника волчьей кавалерии. «Умри!» На лице Кай Чуна было безжалостное выражение. Вообще, все генералы, когда выходили на поле боя, имели безжалостные выражения лиц. Это был результат влияния атмосферы боя. Из-за этого же явления некоторые из них не могли успокоиться на протяжении некоторого времени после окончания битвы. Кай Чун имел возбужденное лицо, так как ожидал, как кровь его врага потечет по его оружию и этот мусор провинции Бин умит. Но прежде, чем его возбуждение достигло апогея, он неожиданно напрягся. Это произошло потому, что ему клинку не удалось пробить вражескую броню. Белая броня противника выглядела точно так же, как и раньше. Единственным отличием от прошлого ее вида было то, что теперь на ней красовалась длинная отметина от меча. Как такое возможно? Оружие Кай Чуна было не какой-то там большой меч. Это было оружие, которое ему подарил сам Кай Кай и воплощал мощь свирепой кавалерии. Он был создан тем же кузнецом, что и небесный меч Кай Кай. Для него разрезать металл или кожаные доспехи было равносильно нарезанию тофу. Но в данный момент он не смог пробить даже брони обычного солдата Лубу. Но волчью кавалерию совершенно не волновало то, о чем там думал Кай Чун. На поле боя либо убьешь ты, либо убьют тебя. Голодные голодающие. Волчья кавалерия провинции Бин была подобна стае голодных волков из прерий. По их мнению, только разорвав своих врагов на кусочки, они могли утолить свой голод и выжить. Таким образом, каждый кавалерист волчьей кавалерии сражался на грани возможностей, чтобы найти выход из того отчаянного положения, в котором они оказались ранее. Непозволительно. Кая Чун мгновенно вернулся в реальность, дабы заблокировать атаку, направленную на него. Несмотря на то, что он все еще мог блокировать атаки благодаря своим немалым боевым навыкам, его подчиненные были не столь удачливы. Ах, всадники свирепой кавалерии стали падать один за другим. Что же касалось волчьей кавалерии, то не считая нескольких сбитых всадников из авангарда, они практически полностью оказались невредимыми. Хоть свирепая кавалерия также была одета в тяжелые доспехи, в их защите было полно дыр. Некоторые из этих доспехов даже были не в состоянии от прямого попадания копья. Так произошло потому, что хоть их доспехи и классифицировались как тяжелые, они не состояли полностью из металла, как у пехоты, а представляли из себя смесь металла и ткани. Их клинки, рассекающие лошадь, изначально были настоящим кошмаром для других кавалерий. Тем не менее, они даже не смогли пробить броню волчьей кавалерии провинции Бин. А если они не способны пробить их доспехи, то и не способны победить их. Идем на прорыв. Кая Чун прекрасно понимал, что его свирепая кавалерия понесет большие потери от этого действия, но, как командир, он также прекрасно понимал, что они не могут отступить, не нанеся каких-либо серьезных повреждений кавалерии провинции Бин. Он должен был перегруппировать свою свирепую кавалерию, но если конница остановится, она непременно будет полностью уничтожена. На прорыв, на прорыв. Свирепая кавалерия действительно была достойна того, чтобы называться элитой из элит в армии Каа. В считанные мгновения, все всадники поняли мысли их генерала. Встретившись лицом к лицу со своим врагом и испытав его силу, они понял, что был более отважным, тот бы и получил победу. На поле боя нет такого понятия, как пощада, есть только жизнь и смерть. Умрите. Глаза Лу Бу сияли. Хоть Чжан Ля и являлся командиром кавалерии провинции Бин, Лу Бу стоял выше него. Он искренне восхитился действиями Кая Чуна, который не запаниковал и пошел на прорыв. Он знал, что Кая Чун был отличным генералом, который отлично разбирался в конных войсках. «Ты думаешь, что можешь сбежать, когда тебе заблагорассудится?» Лу Бу привел своего коня в движение и обнажил свой меч, в то время, как пристально следил за Кая Чуном. «Это невероятно!» Кая Чун возглавил прорыв его свирепой кавалерии, как вдруг почувствовал сильное давление в его груди. Его тело начало дрожать, словно какой-то жестокий зверь сконцентрировал свое внимание на нем. «Дело дрянь!» Кая Чун опустил свою голову. Все его тело было похоже на черепаху, которая пыталась спрятаться в своем панцире. В этот миг, то, что его волновало его меньше всего, это его образ в глазах остальных. Он хотел выжить любой ценой и был уверен, что его опыт более чем сотни сражений поможет ему в этом. В этот миг, над его головой пролетел золотой трезубец, подобно вспышке молнии. В следующий миг две головы взлетели в небо. Два всадника свирепой кавалерии, которые были ближе всех к Кая Чуну, неожиданно превратились в два кровавых фонтана и упали со своих лошадей. Лу Бу. Лишь сейчас Кая Чун сумел рассмотреть преследовавшего его человека. В золотых доспехах, трезубцем в руках и мощной аурой убийственных намерений, это был никто иной, как Лу Бу, которого он пообещал убить ранее. Глава 37. Потери армии Кая, часть 2. Кая Чун. Неожиданно Лу Бу решил выпустить все свои обиды на Кая Чуне. В Белой башне он не смог убить Кая Кая и Ся Хау. Таким образом, с тех самых пор у него было крайне плохое настроение. Кая Мэнди захватил мою провинцию Сю и разрушил мой фундамент. Сегодня я заставлю его познать боль от потери своего любимого генерала. Лу Бу не знал, кем был Кая Чун, однако он знал, что свирепая кавалерия была драгоценным сокровищем для Кая Кая. Ничто не было так ценно для старины Кая, как эти несколько тысяч всадников провинции Ян. Таким образом, раз Кая Чун стал командиром свирепой кавалерии, он несомненно должен быть невероятно ценным полководцем Кая Кая. Таким образом, Лу Бу решил убить его, чтобы заставить Кая Кая страдать. «Умри, ряди меня!» Все убийственные намерения Лу Бу полностью сконцентрировалось на Кая Чуне. На поле боя, если Лу Бу решил, что кто-то должен умереть, он несомненно умрет. Никто бы не смог остановить его, даже боги. «Это невозможно! Как я могу умереть? Я не могу умереть!» Кая Чун не знал о подвигах Лу Бу, которые тот совершил ранее, и даже осмелился пренебрежительно отнестись к нему. Он рассматривал его, как тупое быдло, раба трех фамилий, который ставил свои любовные дела выше всего остального. Для него Лу Бу был человеком, который просто не способен достичь много. Кая Чун всегда рассматривал Лубу как еще одну ступеньку на пути к его величию. Когда его свирепая кавалерия вышла на поле боя, Кая Чун был безгранично счастлив и смотрел на Лубу как на рыбу на разделочной доске. Он хотел убить Лубу и доказать всему миру, что он, Кая Чун, был лучшим под небесами и что именно он являлся истинным богом войны. Но сейчас он по-настоящему испугался. Он был генералом, таким образом, его чувство опасности было развито куда больше, чем у обычных людей. Ранее он лишь слышал об ужасающей мощи Лубу, а сейчас он на собственной шкуре испытал ее, и это правда оказался настоящий монстр, которого окрестили как бог войны. Этот человек был божественным волком прерий. Быстро. Слишком быстро. Кая Чун краем глаза заметил тень золотого трезубца. Прежде, чем он успел среагировать, он почувствовал холодный ветер. Этот трезубец проникал в его тело. Бля. Кая Чун хотел уклониться, однако увидел, что ему некуда было уклоняться. Трезубец заблокировал все пути отступления. Вперед. У него остался только путь вперед. Только заставляя свою лошадь скакать на пределе своих сил, у него был шанс выжить. Кая Чун не зря был одним из лучших полководцев Каакаа. Он быстро принял решение об отступлении, чтобы сократить потери, и также не стал пытаться защититься от Лубу. Вместо этого, он достал свой кинжал и полоснул им круп своего коня. Мощный кровавый фонтан ударил из раны на крупе лошади, и из-за этой боли лошадь стала резко ускоряться. Всего за пару мгновений, она отдалилась от Лубу на расстояние нескольких лошадей. Решил спасти себя путем пыток своей лошади. Лубу совершенно не ожидал, что Кая Чун и правда мог ранить своего собственного коня. Для генерала, хороший боевой конь был подобен товарищу по оружию, его вторую жизнь. Как правило, всадники относились к своим лошадям, как к напарникам. Они души чаять в них не будут. Если их лошадь ненароком заболеет, они также будут сильно переживать за нее. И вот, прямо сейчас, Кая Чун и правда осмелился травмировать своего коня, чтобы тот бежал быстрее. Несмотря на то, что эта рана заставила его коня бежать быстрее, она не сможет долго выдерживать этот темп. После этой битвы нет, скорее даже через несколько секунд эта лошадь упадет от изнеможения и умрет. Лубу мог четко сказать, что конь Кая Чуна был далеко не обычной лошадью. Несмотря на то, что он не мог сравниться с некоторыми весьма известными скакунами, Тика Красного Зайца, который у него когда-то был, это все еще была лошадь редкой и отличной породы. «О, ты желаешь сравнить силы наших лошадей?» – рассмеялся Лубу. «Если бы у него был бы его красный заяц, он уже давно достиг бы Кая Чуна и убил бы его своим трезубцем. Но в данный момент у него не было его любимого коня. Не то, чтобы его нынешний конь был плох, скорее это был дискомфорт из-за того, что он не был знаком с лошадью, которая у него была сейчас. Однако это совершенно не мешало Лубу преследовать Кая Чуна. «Давай посмотрим, чей конь лучше, твой ферганский скакун или мой конь?» Лубу пришпорил своего коня, и его конь резко ускорился. Он ускорялся подобно спринтеру. Лубу почувствовал, как ветер стал слегка покалывать его, подобно тому, как это было ранее на Красном Зайце. Арабский скакун. Хоть эта порода лошадей была довольно распространена в наше время и могла быть легко выведена путем селекции, во времена восточной династии Хань, эти лошади были мечтой любого всадника. В те времена в Китае были распространены три вида чистокровных лошадей – ферганский, британский и арабский. Хоть арабские скакуны не обладали выносливостью ферганских лошадей, они были намного быстрее. На самом деле, арабские скакуне по сути не сильно отличались от ферганских лошадей. Таким образом, Лубу не знал, что у него был арабский скакун и считал его ферганской лошадью, так как их внешние характеристики были весьма похожи. За всю историю династии Хань и даже за всю историю Китая, каждая ферганская лошадь была невероятно ценным сокровищем. Таким образом, Лубу совершенно не ожидал, что Лю Манг предоставит ему в общей сложности 2050 лошадей этой породы. Как такое возможно? Кая Чун побелел от страха. Несмотря на то, что его конь не был лучшим из лучших, он все еще был довольно хорош. Во всем мире было лишь несколько известных лошадей, которые могли обогнать его. Например, красный заяц Лубу скорее всего смог бы сделать это, но он находился в Сяпи. Так откуда у Лубу еще одна настолько великолепная лошадь? И куда это ты собрался? Думаешь, что можешь сбежать от меня? Лубу снова догнал Кая Чуна, и его убийственная аура снова накрыла Кая Чуна. Я совершенно не могу умереть. Процедил сквозь зубы Кая Чун. Он увидел, что перед ним находились его всадники из свирепой кавалерии, которые отступали по его приказу. «Братья, мне очень жаль». Внезапно он поднял свой меч и взмахнул им, но его целью стал не Лубу, который преследовал его, а всадники из свирепой кавалерии, которые находились впереди него, его однополчане. В воздухе расцвело два кровавых цветка, а две головы взлетели в небо. Лошади, которые потеряли своих всадников, вышли из-под контроля и стали замедляться. В мгновение Кая Чун промчался мимо этих лошадей, а два трупа упали позади него, блокируя путь преследователю. Путь Лубу был перекрыт. Если бы он продолжил свою погоню, то просто врезался бы в лошадей. «Это должно остановить меня». Лубу посмотрел на лошадей, которые были перед ним и лишились своих наездников, а в своей душе у него появились некие признаки на восхищение Кая Чуном. Это были его однополчане, но он, не задумываясь, убил их. Это были его братца, и он вот так вот легко смог убить их. И ради чего он убил их? Ради того, чтобы спасти свою собственную жизнь, без малейшего намека на колебания. Чего еще следовало ожидать от человека из клана Каа? Он был такой же, как Каа Каа. Однако, Лубу не замедлился даже на мгновение. Вместо этого, скорость его коня снова возросла. Но в последний миг, когда он уже собирался врезаться в двух беспризорных лошадей, Лубу резко натянул поводья на себя и крепко обхватил живот коня своими ногами. В следующий миг, его лошадь перепрыгнула через двух лошадей у нее на пути и продолжила погоню за Кая Чуном. Дерьмо. Кая Чун увидел, что два коня не смогли даже на мгновение задержать Лубу. Он стиснул свои зубы и собирался напасть снова на своих людей. Двое кавалеристов из свирепой кавалерии увидели направление движения Кая Чуна, и их сердца ушли в пятки. Прежде, чем Кая Чун успел что-либо сказать, они протянули к нему свои руки и сказали: «Генерал, мы задержим его». После чего они развернулись и погладили своих лошадей. «Те, кто встанут у меня на пути, должны умереть». Трезубец Лубу мгновенно пронзил тела обоих солдат. Однако, в этот раз он все же был заблокирован солдатами свирепой кавалерии, не имея возможности продолжать свое преследование Кая Чуна. «Лубу, этот Кая Чун несомненно отомстит тебе за сегодня». Кая Чун, увидев, что Лубу был заблокирован, сбавил темп и стал осыпать его проклятиями. «Отомстишь», — холодно сказал Лубу. «Боюсь, у тебя не будет такой возможности. До сих пор не существовало никого, кто смог бы выжить на поле боя, если я, Лубу, хотел его смерти». Лубу поднял копье, которое было привязано к его лошади. У каждой лошади было установлено такое кавалерийское копье, в противном случае им было бы крайне держать построение. Лубу поднял копье, а его глаза были наполнены убийственными намерениями. Его руки, словно тиски, плотно сжимали копье. Его вены вздулись на его руках, а все его тело было готово в любой момент взорваться силой. «Лети». Сила, заключенная в руках Лубу, равнялась 500 килограммам, и вся эта сила была направлена в копье. Неожиданно расцвел еще один кровавый цветок, а глаза Кая Чуна широко раскрылись, не в состоянии поверить в то, что только что произошло. «Кха!» На смотровой площадке Кая Кая также вырвала кровью. «Зихе, мой великий генерал», после чего упал в обморок. «Господин, господин». Мгновенно на смотровой площадке воцарилась настоящая паника. На пути прорыва свирепой кавалерии, один конь и один всадник были пригвождены копьем к земле. По мере того, как копье проходило сверху вниз, земля под ними окрашивалась в красный цвет от крови. Командир свирепой кавалерии, Кая Чун, Кая Зихе, был убит. Глава 38. Фэнся и Фэнсянь. Свирепая кавалерия проиграла. Го Цзя наблюдал за ожесточенной битвой двух кавалерий. Он чувствовал, как две могучие волны столкнулись друг с другом перед воротами Кайяна. Он знал, что это был конец свирепой кавалерии. Их командир, Кая Чун, пал. Если бы он погиб в бою, боевой дух и отвага свирепой кавалерии все равно остался бы высок, поскольку они были лучшими в армии Кая. Таким образом, их боевой дух всегда был бы очень высоким, даже если бы их лидер погиб. Однако это было применимо к обычным обстоятельствам. Го Цзя криво усмехнулся, так как смерть Кая Чуна была весьма трагичной и при крайне плачевных обстоятельствах. Он был пронзен копьем, которое пригвоздило его к земле, подобно статуе. Копье также пронзало его лошадь, на которой сидел. На его лице все еще были написаны ужас и страх, которые он чувствовал перед смертью. Его тело отчетливо показывало, как отчаянно он пытался заставить бежать свою лошадь быстрее, чтобы сбежать от своей смерти. Возможно ли, что это было предупреждением всем остальным, что случается с теми, кто пытается бросить вызов Лубу, Лубу, Лубу», — бормотал Го Цзя. «Возможно ли, что этот человек и правда может сражаться в одиночку против всего мира? Военный советник, каковы будут приказы?» Остальные генералы, в том числе Сюй Чу и Ся Хаудун, хотели знать, какой следующий стратегический ход предпримет Го Цзя. Поскольку Каа Каа упал в обморок и сейчас отдыхал, командование армией перешло в руки Го Цзя, как его заместителя. Приказы? Го Цзя был растерян. Он не знал, как лучше всего сейчас будет поступить. Прямо сейчас он оказался перед распутьем. Стоит ли ему попытаться разбить армию Лубу, используя всю их 100-000 армию, или же стоит подать в барабаны сигнал об отступлении? Го Цзя резко встрепенулся, когда у него появилась идея подготовить лучников. Крикнул он с сияющими глазами и взмахнул своим веером. «Лучники готовы», — ответил генерал. «Приготовить свои луки. Цель — кавалерия перед нами», — приказал Го Цзя без каких-либо колебаний. Военный советник, это кавалерия перед ними была не только волчья кавалерия провинции Бин, но и их союзная свирепая кавалерия. Несмотря на то, что их командир пал, еще 1000 кавалеристов продолжали сражаться. Если лучники откроют огонь, то под раздачу попадут как враг, так и свои. Свирепая кавалерия будет поражена своими же братьями по оружию, и это при том, что они являлись элитой армии Каа. «Огонь!» — приказал Го Цзя, холодными глазами осматривая генералов. Но, даже так, все еще оставались люди, которые хотели оспорить его решение, но они решили прикусить язык, когда увидели холодное выражение лица Го Цзя. Несмотря на то, что в сравнении с генералами, которые прошли через сотни кровавых битв, Го Цзя был всего лишь слабым советником, но он также был великим стратегом, что стратеги унесли жизни тысячи солдат. Поэтому на его руках было еще больше крови, чем на руках генералов. «Лучники, готовься! Цель конница перед нами! Огонь!» — поспешно крикнул генерал, который отвечал за лучников. «Да, сэр!» Корпус лучников незамедлительно последовал приказу своего командира и натянул свои луки. «Огонь!» Стрелы заполнили небо, подобно ливню, и полетели в сторону кавалерии. Обычно лучники ведут огонь по прямой, но при залповом огне лучники меняли угол наклона лука. Они стреляли в небо, после чего стрелы падали вниз под воздействием силы тяжести, из-за чего становились еще более смертоносными. Громкие крики и тоны раздались, когда солдаты стали падать со своих лошадей. «Поднять щиты!» — мгновенно приказал Чжан Ля. Кавалерия провинции Бин снова подняла свои щиты, которые могли полностью защитить их стрел. Но до сих пор были некоторые из них, кто был поражен стрелами. Это произошло потому, что кавалеристы провинции Бин также пытались защитить своих лошадей. Если объединить лошадь и человека, то даже башенный щит был не в состоянии защитить их полностью. Таким образом, периодически кавалеристы провинции Бин получали стрелу в себя, но ни одна стрела не была для них фатальной. Они все были профессионалы, которые были обучены терпеть боль. Их глаза сияли, а кровь стекала из уголков их ртов, выводя их кровожадность на совершенно новый уровень. «Убить их!» — закричал один из кавалеристов провинции Бин, а в его глазах читалась невероятная жажда убийства. Его конь был убит несколькими стрелами. Несмотря на то, что конь не умер на месте, после боя, скорее всего, его не удастся спасти. Его можно было только зарезать и использовать в качестве пищи. Для всадников их кони были ценны практически так же, как их собственные жизни. Лошади для них были их братьями. Не говоря уже о том, что этих лошадей достал господин Лю Манг, который спас их господина и чуть ли не погиб, пытаясь доставить им этих лошадей. Именно поэтому каждый кавалерист провинции Бин ценил этих лошадей еще больше обычного. Ах! Кавалерия провинции Бин была защищена своими щитами, но свирепая кавалерия таких не имела. Поскольку рой стрел налетел прямо, их броня не могла защитить их. Одна за другой стрелы проникали сквозь зазоры их доспехов и косили всадников, словно рыбу на разделочной доске. Военный советник, генералы, которые наблюдали за этим со стороны, практически взорвались из-за гнева, так как их собственные солдаты умирали, как мухи, от дружественного огня. Ярость можно было увидеть в их глазах. Если бы Сюй Чу не находился рядом с Го Цзя, то скорее всего генералы из семьи Ся Хао сорвались бы с цепи. Го Цзя безучастно смотрел на кавалерию провинции Бин перед ним. Огромный щит, копья, лошади, да что это вообще за кавалерия такая? Это действительно тяжелая кавалерия? С сомнением сказал Го Цзя. Если бы это была тяжелая кавалерия, то для нее было бы невозможно достичь такой скорости. Тяжелая кавалерия могла совершить лишь несколько атак, если всадники были экипированы тяжелыми доспехами, после чего, как лошади, так и солдаты валились бы от усталости. Свирепая кавалерия уже находилась на последнем издыхании, так как их доспехи были очень тяжелыми и они уже полностью выдохлись, даже чтобы сидеть вертикально. Солдаты и лошади были настолько измотанными, что просто повалились прямо посреди своего пути. Но с другой стороны, у кавалерии провинции Бин не было ни малейшего признака усталости, их лошади были полны силы и энергии. Как такое возможно? Го Цзя не понимал. Наблюдая за тем, как их свирепая кавалерия несет тяжелые потери, его сердце смягчилось. «Прикажите свирепой кавалерии отступить». Го Цзяна стал отдавать приказ на мобилизацию всей 100-000 армии. Он знал, что если использует все силы армии Каа, то сможет сокрушить Лубу, задавив его числом. Но для того, чтобы подавить эту кавалерию перед ним, их армия потеряет, как минимум, 30-000 солдат. Во время осады города они уже потеряли 20-000 человек. Таким образом, если к ним добавится еще 30-000 человек, то даже если они полностью завоюют провинцию Сюй, они будут не в состоянии защитить ее. И это не говоря уже о том, что еще один зверь притаился в провинции Хэбэй. Армия Каа отступает. Лубу посмотрел на командную платформу врага. Каа уже был без сознания, так что там остался лишь советник. Это должно быть был Го Цзя, легендарный стратег. Лубу холодно улыбнулся. «Позвольте мне, богу войны, проверить навыки этого легендарного стратега». Лубу взмахнул своим трезубцем, давая понять кавалерии провинции Бин, чтобы они оставили в покое остатки свирепой кавалерии, так как он уже полностью потерял к ним интерес. Свирепая кавалерия Каа-Каа была его элитными войсками. Ранее их навыки были приблизительно на одном уровне с волчьей кавалерией провинции Бин, но теперь кавалерия провинции Бин сильно преобразилась. Кавалеристы, которые пережили осаду Кайяна, являлись элитой из элит. Каждый из них на равных сможет сражаться с любым из капитанов. А если добавить к этому отличных лошадей, копья, тяжелые доспехи и щиты, которые достал для них Хан Ян, можно было смело утверждать, что в данный момент у кавалерии провинции Бин не существовало достойного противника под небесами. Хан Ян, нахмурился Лубу. Несмотря на то, что Лубу находился в пылу сражения со свирепой кавалерией, все его мысли были полностью сосредоточены на Лю Манге, который в данный момент находился на грани между жизнью и смертью. Каа-каа, Каа-манде. Глаза Лубу стали излучать сильное желание убийства. «Разве ты не хотел забрать жизнь этого Лубу? А теперь иди и попробуй ответный удар этого тигра. Всем войскам, приготовиться к контратаке!» — закричал он, взмахивая своим трезубцем. Кавалеристы провинции Бин ни секунды не колебались и быстро перестроились. Их врагом была армия из 100-000 человек. Даже обновленная волчья кавалерия не могла прорваться через них и вполне могла погибнуть, сражаясь внутри вражеских рядов. Однако, никто не сомневался в навыках Лубу. В этом мире еще не родился более талантливый лидер, который смог бы переплюнуть Лубу в плане командования кавалерией. «Лубу, ты что задумал?» Го Цзя наблюдал за тем, как кавалерия провинции Бин отпустила остатки свирепой кавалерии, перестроившись, устремилась к основным силам 100-000 армии. Жалкие 3-0-0-0 осмелились напасть на 100-000 армию. В глазах Го Цзя загорелся огонь. Похоже, что пора уже вырвать зубы этому тигру. Го Цзя взмахнул командным флагом, и военная машина в 100-000 человек пришла в движение. Щитоносцы выйти вперед, копьеносцы построиться за ними, лучники в тылу. Как только кавалерия теряла свою подвижность, она все равно что становилась трупом. Го Цзя и Лубу приготовились к решающей битве. Хе, Лубу усмехнулся. В интригах и планировании, я, Лубу, не ровня тебе, Го Цзя, но на поле боя я преподам тебе хороший урок. Фланги, атакующие построение. Неожиданно волчья кавалерия совершила резкий разворот и быстро направилась к флангам армии Каа. Решил напасть на фланги? Ты реально думаешь, что моя, Го Фэнся, репутация пустой звук? Го Цзя наблюдал за тем, как кавалерия провинции Бин на огромной скорости направилась к флангам армии Каа. Фланги, сомкнуть ряды. Копьеносцы, приготовиться. Го Цзя снова стал размахивать командными флагами. Лучники, открыть огонь. Цель, лошади кавалерии провинции Бин. Открыть беглый огонь. Го Цзя сразу же заметил, что стрелять по кавалеристам было бесполезно из-за их тяжелой брони, но если они атакуют лошадей, то те будут раздавлены до смерти под своими же копытами. Ну же, Лубу, давай иди сюда и покажи мне свое мастерство.